Глава 32. 25 января Мишка ушел спать рано, а Маша и Дымов так и сидели на полу террасы, крепко обнявшись и наблюдая за движением стрелки на круглых настенных часах. В этот день Маша должна была отправиться на бал перевертышей. Чтобы не походить на саму себя, она надела бы длинное голубое платье и завела локоны. Дина неотступно следовала бы за ней по пятам, напоминая о том, что Маше пора прыгнуть на полгода назад, в 25 июля, и произнести те самые слова, после которых все и завертелось. «Дина, я тебя умоляю, когда будешь меня убивать, возьми нож, не веревку, а нож, обещай мне». Наверное, в какой-то момент Дина перешла бы от уговоров к угрозам, и не просто к банальному шантажу, мол, я все расскажу о вас с Циркулем, а к натуральному насилию. Возможно, останься Маша в универе, до нее бы раньше дотянулись Зиночка с Бесполезняк. При желании они легко могли бы найти ее и здесь, но, видимо, не спешили. Пока они были слишком заняты тем, чтобы сместить ректоршу, а Рябова от них никуда не денется, все равно рано или поздно вернется в университет. Куда еще податься от явленной заучки? Время истекало медленно, но верно. И Машино сердце ликующе встрепенулось вместе с последним биением секундной стрелки. Фух, она обошлась без второго прыжка в прошлое, а значит, никто не подаст ей терпкого вина и не отправит в вечный сон. Теперь-то у нее все будет хорошо. Будильник звонил и звонил. Маша выключила его только с третьей попытки. Спать хотелось, жуть как. Открыв глаза, она посмотрела на экран телефона. 26 января, 7:30 утра. Полог балдахина откинули, и появилась взъерошенная Аня Степанова. «Рябова, хватит валяться. У тебя экзамен по лингвистике через полчаса». «У меня же автомат», — сонно удивилась Маша. «Какой еще автомат?» — зевая сказала Аня. «Ты вчера даже с бала сбежала пораньше, чтобы еще раз подготовиться. Зря, между прочим. Там историки подрались из-за шалавы Лериной. Допрыгается она когда-нибудь». Тут Маша увидела и голубое платье, валяющееся на стуле, и гору учебников на столе, и три кровати в комнате. Вика все еще спала, не потрудившись опустить свой полог, и теперь ворочалась от их тихого разговора. Маша села на простынях с вышитыми горлицами, часто моргая и ничего не понимая. «Свинство, конечно, ставить второгодкам экзамен сразу после Дня студентов», — посочувствовала ей Аня. «Но ты собирайся уже, а то позавтракать не успеешь». «А Лиза?» — оглушенно спросила Маша. «Ты что-нибудь знаешь про Лизу из Питера?» «Про кого?» — Аня недоуменно нахмурилась. «Да тебе приснилось все, и Лиза, и автомат». «Приснилось», — потрясенно согласилась Маша, и поплелась, наконец, в душ. Под прохладными струями воды в голове немного прояснилось. Она помнила, как бежала из универа в ужасе, как следила за стрелками часов в Мишкином доме, помнила руки Дымова на себе и его губы на своем затылке. А вот про вчерашний бал не помнила ничего. Впрочем, неважно. В этой временной линии ничего не случилось. Дина не увидела Машу из будущего, не услышала просьбу о ноже. Ее кошмарное видение о том, как придется однажды прирезать Рябову, не вырвалось на свободу и никого не напугало. Ректорше не пришлось будить вечного стража, а Дымову прикидываться Лизой. Плугов и Власов ничего не знали про тихую отличницу Машу Рябову, а Костик обошелся без волнений из-за ее проблем с сессией. Бесполезняк не зафиксировала второй прыжок в прошлое, потому что его не было. И не объединилась с Зиночкой во имя каких-то своих целей. Комиссия из Минобраза не прибыла, и компетентность ректорши ни у кого не вызывала сомнений. Все снова стало привычным, скучным и спокойным, как и должно было быть с самого начала. И пусть Маша понятия не имела, что происходило последние полгода в этой временной линии, вряд ли это так важно. Наверняка она оставалась трамваем на рельсах. Учеба, библиотека, общага. И все-таки, выскочив на улицу под тихий грибной дождь, Маша не могла не порадоваться тому, что снова вернулась в родные чудеса универа, по которым ужасно скучала весь предыдущий месяц. Она понеслась к учебному корпусу, гадая, как так получилось, что Дымов отменил ее автомат. Маша изо всех сил старалась не думать о том, что была в его объятиях всего 8 часов назад, и никогда не была одновременно, утешая себя тем, что теперь-то у нее вся жизнь впереди. Чтобы вернуть утраченное, она, тем не менее, поднялась по лестнице с таким бешеным сердцебиением, что к 4-му этажу задыхалась, как астматик. Ее однокурсники толпились в коридоре у входа в аудиторию. Олеся Кротова отчаянно листала конспекты. Саша Бойко дремал, привалившись к стене. Явно перебрал накануне. Таня Морозова нервно расшагивала туда-сюда. Почему-то здесь был и Федя Сахаров, хотя во временной линии Маши его временно отчислили с курса лингвистики. Зачем-то он бросился к ней и крепко обнял. Обалдев от такого радушия, она замерла чутким кроликом, готовым сигануть в кусты. «Ты чего?» «Пришел пожелать тебе удачи на экзамене. Вчера был просто волшебный вечер», — прошептал он ей на ухо и, о ужас, поцеловал в щеку. «После такого я просто обязан на тебе жениться». Сделав это шокирующее заявление, Сахаров выпустил Машу из рук, а у нее едва волосы на затылке не зашевелились. «Она что, переспала с Федей? Да не может такого быть!» Ну, допустим, после слов мамы об идеальных детях, прежняя прилежная Маша могла всерьез приглядеться к Феде. Андрюша встречался с другими, о Дымове она и думать не думала, и, видимо, чрезмерная сахаровская лопоухость вкупе с занудством не помешали Маше провести с ним так называемый «волшебный вечер». Тут она крепко задумалась над тем, чем же является прямо сейчас. Очевидно, очень счастливым человеком, так счастлив висельник в последний миг, избежавший веревки. Очевидно, самым несчастным человеком, ведь в этой реальности Дымов еще не любил ее, в то время как она оставалась влюбленной в него по уши. Но что с ее телом? Какой Маше оно принадлежит? Той, что уже отдалась мужчине на диване в норе? Или той, что, возможно, подарила свою девственность Сахарову? Или она еще невинна? «Эй!» Она ухватила Федю за локоть. «С чего это ты заговорила о женитьбе?» Он самодовольно улыбнулся и надул губы, имитируя поцелуй. «Фух, слава тебе, Господи! Наверное, они всего лишь чмокнулись в закоулках актового зала. Вряд ли серьезный Федя подошел бы к сексу без алых роз и свечей». Прощаясь, он отправил ей розовое сердечко из ароматной, тающей в воздухе пены, чем вызвал смешки у однокурсников. И отправился по своим делам, не слишком опечаленный тем, что ему экзамен сдавать запретили. Дверь в аудиторию отворилась, и оттуда выглянул Дымов, доброжелательный, гладко выбритый, тщательно причесанный. По обыкновению он был в костюме и в любимых потрёпанных кедах, излучал хорошее настроение и бодрость духа. Машу больно уколола разница. Она вдруг поняла, каким смурным, полным тревог он выглядел в последнее время, а ведь это она его довела. Расстроенная, взволнованная, она не решилась войти с первой пятеркой студентов, ноги будто к полу прилипли. Зря Таня Морозова делала ей знаки, приглашая с собой. Маша так и стояла, опустив руки и невидяще глядя на закрывшуюся дверь. Он просто скользнул по ней равнодушным взглядом, взглядом, в котором не было ни теплоты, ни нежности. Что же она натворила? Как только могла подумать, что в силах пережить такое, напрасно Маша кусала губы и уговаривала себя, что иначе этот день стал бы для нее последним. В эту минуту ничто не могло ее утешить и успокоить. У нее даже не хватало сил на слезы. Слишком мощным и оглушительным стало настигшее ее горе. Так и получилось, что в аудиторию она вошла одной из последних. Не то чтобы ей удалось за час взять себя в руки, но к ней хотя бы вернулась способность двигаться. «Рябова, вы здоровы?» — спросил глазастый Дымов. «Уж очень бледны». Я, медленно отвесив себе за трещину, она все же смогла ответить. «Все хорошо. Только не могу понять, куда делся мой автомат по экзамену». «Разве я обещал вам его?» — прищурился он. обещали, когда я из паука перекинулась обратно в человека». «Но ведь вы не перекинулись», — ответил он чуть обескураженно. «С вами точно все в порядке?» «Не перекинулась? Но почему?» Вытянув билет, Маша опустилась на самую дальнюю парту, пытаясь найти объяснение произошедшему. Неужели эта история с ведением собственного убийства так изменила Тихоню Рябову? Для прежней Маши превращение в паука стало бы концом света. Но когда ты разыскиваешь собственного будущего душегуба, публичный конфуз смущает тебя куда меньше. Она трижды прочитала задание, прежде чем смогла сосредоточиться на его смысле. Теоретическая часть. Написать слова исключения, которые никогда ни за что нельзя использовать в чарах, настолько сильную и нестабильную энергетику они несут. Практическая часть заключалась в авторском наговоре, который превратит соль в сахар. Начав выводить ответ на первый вопрос «Любовь, кровь», она тут же забыла об этом и снова уставилась на Дымова. Какой же он безразличный, кошмар. Ну ладно, он понятия не имел о том, что у них был роман, но ведь Маша поразила его в самое сердце, когда он был еще бестолковым Серегой. И тут она похолодела. Она прыгнула в прошлое Дымова этой осенью, потому что Дымов сказал ей сделать это. Но ведь в новой реальности он не мог ничего ей подсказать. В новой реальности они даже не общались, а значит, неоткуда было взяться первому прыжку. Как они могли упустить это? Надо было меньше трахаться и больше думать. С ненавистью к самой себе мысленно простонала Маша и уронила голову на руки. Все было кончено. Дымов, взрослый нормальный препод, никогда не посмотрит на свою студентку без подросткового запечатления на ней. У нее не осталось даже крохотного шанса вернуть его себе. «Рябова, ты там живая?» — прошептала Олеся Кротова. «Да, по крайней мере, она еще живая. Это все, что у нее осталось». Слезы, которые с утра просились на волю, хлынули так бурно и внезапно, что Маша даже не успела отодвинуть от себя экзаменационный лист. Он моментально намок, заляпав первые два слова ответа. «Любовь. Кровь». «А-а-а-а!» Она вот-вот завалит экзамен. Утирая слезы и дыша ртом, чтобы сдержать всхлипы, Маша едва не вслепую писала слова исключения благодаря мирозданию за отличную память. С авторским наговором все оказалось куда сложнее. Мозг просто отказывался работать, превратившись в кисель. Она все тупила и тупила, пока не осталась в аудитории самой последней. «Время, Рябова», — сухо напомнил Дымов, никак не комментируя драму, которую она тут устроила. Наверное, студентки не впервые рыдают на его экзаменах. Маша встала и поплелась к его столу, комкая в руке черновик. Не садясь, положила перед Дымовым влажный беловик. «Ага», — сказал он, пробежав его глазами. «Засчитано. Что у нас с практическим заданием?» И он достал из ящика стола солонку. «Да, у меня вопрос. Как вы вообще оказались в этом универе?» «Что?» — Дымов поднял к ней голову. На его лице была легкая досада от неуместных разговоров в учебной аудитории. Маша резко схватила солонку, неразборчиво забормотала себе под нос, не желая, чтобы он услышал ее нелепый наговор. Главное ведь результат, а не плавность и рифма. «Держите ваш сахар», — выпалила она, вернув ему солонку. Он недоверчиво макнул в него ложечку, коснулся белых кристалликов самым кончиком языка и поморщился. «Рябова, не бывает такого горького сахара». «Чтобы вы понимали, Сергей Сергеевич», тоскливо проговорила она. Он несколько мгновений поколебался, потом тяжело вздохнул, явно сокрушаясь своему непедагогическому милосердию. «Дать вам дополнительный вопрос?» «Да уж ставьте тройку», — отмахнулась она вяло. «Все равно. У меня сложилось впечатление, что для вас важна академическая успеваемость». Она устало опустилась на стул перед ним. «Оценка ведь все равно не пойдет в диплом», пробормотала, опустив глаза вниз. «Так что он еще может быть красным, а эта тройка пусть останется напоминанием о разбитом сердце». «Как угодно». Дымов без дальнейших уговоров придвинул к себе зачетку. «Стойте!» — вырвалось у Маши помимо ее воли. Никогда в жизни, с самого первого класса, она не получала троек и теперь была не в состоянии смотреть, как она у нее появится. Он демонстративно поправил манжету, обнажая наручные часы. «Собираетесь до вечера держать меня в этой аудитории? Давайте дополнительный вопрос». «Наговор от разбитого сердца», — предложил он с улыбкой. «Вы же посещаете семинары Глебова. Справитесь за 15 минут». Она невесело рассмеялась, покачав головой. «Сергей Сергеевич, вы никак не проверите его эффективность. Наговоры от разбитого сердца основываются на глубинных ассоциациях. Что-то утешавшее в детстве, воспоминания о счастливых мгновениях, о местах, где человеку было хорошо. Я могу вам скормить любой стишок и заявить, что мне от него полегчало. Но ведь это будет жульничеством, потому что прямо сейчас мне никакие чары не помогут». Он усмехнулся и бестрепетно нарисовал ей пятерку. Она, округлив рот, следила за движением ручки. «Это еще что?» «Но почему?» «Скажем, благодаря вашей усердной работе во время семестра и авансам на будущий. Я выиграю вам межвузовскую конференцию», — пообещала Маша растроганно. «Да неужели?» Дымов уже убирал в портфель ведомости, едва не насвистывая от предвкушения каникул. «Что-то я прежде не замечал, что вы заинтересованы в углубленном изучении моего предмета». «Ну, конечно». Он ведь предлагал ей конфу по лингве, чтобы узнать получше девицу, которая однажды ему явилась. А значит, и этого предложения тоже не было. Она просто сходит с ума из-за двух разных реальностей, которые не помещались одновременно в ее голове. «Спасибо. Хороших вам каникул», — пробормотала Маша, забрала зачетку и вышла из аудитории. До вечера она лежнем пролежала в кровати. Ее не беспокоили. После сессии у многих сил совсем не осталось. Девочки собирались домой, швыряли вещи в дорожные сумки и бурно обсуждали планы на отдых. К вечеру позвонила мама, спрашивая, когда ее ждать. Маша пообещала, что приедет завтра к обеду, и выслушала длинный перечень развлечений, которые для нее запланировали. Каток, балет, спа и мастер-класс по выпечке. После этого она заставила себя сползти с кровати и добраться до кухни, чтобы хотя бы выпить чаю. Никакие страдания не в состоянии были заглушить бурчание голодного желудка. Аня Степанова, мурлыча под нос кулинарные наговоры, пекла торт. Дина при полном параде грызла эскимо, настраиваясь на очередное свидание. Катя Тартышева грызла семечки, корпя над очередным шедевром. «Рябова», — встрепенулась она, — «как экзамен у циркуля?» «Пятерка», — разнесчастно ответила Маша, включая чайник. Она было потянулась к заначке печенью, но Аня на нее цыкнула. «Куда? Скоро будет торт. Сегодня мы кутим». «Ладно», — покорно согласилась Маша. «Везет тебе, Рябова», — завистливо произнесла Катя. «А я вот тройку по лингве схлопотала. Мне кажется, циркуль просто не может оценить изысканную сложность моих наговоров. Его-то все простенькие, без затей. И потом, зачем нам нужна эта теория? Настоящие чары — это порыв, экспромт, страсть, а все эти правила гасят талант на корню». «Чтобы нарушать правила, надо их знать», — машинально ответила Маша и спросила совершенно не впопад. «А циркуль все еще встречается с ректоршей, не знаешь?» У Кати стали такие квадратные глаза, что сразу стало понятно, а она опять лопухнулась. «Да что ж такое? Почему здесь все не так, как было?» «Циркуль? С ректоршей?» От этакой новости Дина, подкрашивающая губы после эскимо, даже чиркнула помадой по щеке. «Да ты что? И давно это у них?» «А разве нет?» — пролепетала Маша. «Да ну, на что циркулю это Мегера?» — недоверчиво покачала головой Катя. «А на что нашей Цатте этот тощий препод?» — возразила Дина. «Разве что губы красивые, но против зверюги Лаврова не выстоит». «А при чем тут Лавров?» — не поняла Маша. «И правда», — прыснула Дина, — «всего лишь муж. Стоит ли обращать внимание?» «Ректорша замужем за Лавровым? Рябова, ты как с дуба рухнула». «Она с утра не в себе», — поделилась Аня и принялась резать торт. Это у нее нервная на почве сессии, не мудрено, столько зубрить, у любого шарики за ролики заедут. Дарябова просто эгоцентрик, ей на всех плевать, вынесла собственное суждение Дина. «Ну, здрасте», — обиделась Маша. «Забор покрасьте. Ты, поди, впервые за несколько месяцев с нами разговаривать изволишь, вечно задираешь нос». «Я? Ладно, мне пора», — Дина поднялась на ноги. «У меня сегодня этот, с химико-биологического или с менталистики. Вот черт, кто-нибудь помнит, с кем я сегодня встречаюсь?» «С биологом», — подсказала Аня. «График же на холодильнике висит». «Оставьте мне на завтрак кусок торта», — потребовала Дина, сделала всем ручкой и зацокала каблуками по коридору. Катя чиркнула еще пару строк в потрёпанной тетради, потом захлопнула ее и приняла из Аниных рук тарелку. «Может, Мартынку с Глуховой позовем? Предложила она, но как-то без энтузиазма. «Да ну их!» — отказалась Аня. С тех пор, как Ленка перемудрила с амулетами, а Глухова загремела в больницу, они вечно ругаются. А Вика сегодня гуляет с курсом, первогодки отмечают первую сессию. Так что весь торт наш. От сладкого на голодный желудок Машу тут же затошнило. Она встала, захлопала дверцами шкафчиков, нашла за одной из кастрюлек глуховскую бутылку с ликером и достала чашки. «Девочки, давайте выпьем, что ли?» — взмолилась она. «А то мои шарики и ролики и впрямь вот-вот взорвутся». Соседки переглянулись. «А ты головой в последнее время не тюкалась?» — спросила Катя. «Ты же сама на Новый год прочитала нам лекцию о вреде алкоголя и о том, что пьют только слабаки и истерички». «Выходит, я слабак и истеричка». Маша смиренно разлила ликер по чашкам. «Вы с Федей поссорились, что ли?» — предположила Аня. «Еще и Федя», — припомнила Маша и выпила сладкую дрянь залпом, как водку. Закашлившись, она закусила тортом и подумала, что от переизбытка сахара у нее вот-вот случится кома. Может, и не самый плохой выход из этой странной реальности. Лежать себе в беспамятстве и никаких печалей. Но стоило ей подумать, что чаша ее страданий полнёхонько, как раздался голос ректорши. «Внимание, господа студенты! Чрезвычайная ситуация на факультете времени. Никто никуда не разъезжается. Завтра в 9 утра общее собрание всего университета. Повторяю, общее собрание всего университета в большом актовом зале. Вера Викторовна Толоконникова настаивает на присутствии каждого из вас. Зинаиде Рустемовне уже отданы соответствующие распоряжения, так что не пытайтесь сбежать. Доброй ночи и поздравляю вас с окончанием сессии». Маша вздохнула и налила себе еще ликера. «Как бы не стать пьяницей от жизни такой».